Глава 4. На следующий день дух чувствовал себя очень слабым и утомленным. Ужасное нервное возбуждение последних 4 недель начинало сказываться, его нервы были совершенно разбиты. Он вздрагивал при малейшем шорохе. В течение целых 5 дней он не выходил из своей комнаты и, наконец, решил бросить заботы о кровавом пятне на полу в библиотеке. Если оно не нужно было семье Отисов, то ясно, что они были недостойны его. Это, очевидно, были люди, живущие в низшей материальной плоскости и совершенно не умеющие ценить символическое значение спиритических феноменов. Вопрос о сверхземных явлениях и о развитии астральных тел, конечно, был иного рода и, в сущности, не находился под его контролем, но священной его обязанностью было являться раз в неделю в коридор, издавать бессвязный вздох с большого круглого окна в первую и третью среду каждого месяца, и он не видел возможности отказаться от этих своих обязанностей. Хотя его жизнь была очень безнравственной, но, с другой стороны, он был крайне добросовестен во всех вопросах, связанных со сверхъестественным мифом. Поэтому в ближайшие 3 субботы он по обыкновению прогуливался по коридору между полночью и 3 часами утра, принимая всевозможные меры, чтобы его не слышали и не видели. Он снимал сапоги, ступал как можно легче по изъеденным червями доскам пола, надевал широкий черный бархатный плащ и не забывал тщательно смазывать свои цепи смазкой восходящего солнца. Я должен признаться, что ему стоило многих усилий заставить себя прибегнуть к этой последней предохранительной мере. Все-таки однажды вечером, когда семья сидела за обедом, он пробрался в комнату к мистеру Отису и выкрал оттуда бутылку. Сперва он чувствовал себя немного униженным, но потом был вынужден благоразумно сознаться, что изобретение это имело свои достоинства и до некоторой степени могло принести ему пользу. Но, несмотря на все эти предосторожности, его не оставляли в покое. Постоянно кто-то протягивал веревки поперек коридора, о которой он спотыкался в темноте. Однажды же, когда он оделся для роли черного Исаака или охотника из Коглейских лесов, он тяжко ушибся, поскользнувшись на масляном катке, который был устроен близнецами, начиная со входа в гобеленовую залу до верхней площадки дубовой лестницы. Эта последняя обида так разозлила его, что он решился сделать последнюю попытку для восстановления своего достоинства и общественного положения и явиться дерзким юным школьником в следующую ночь в своей знаменитой роли «Отважный Руперт» или «Герцог без головы». Он не появлялся в этой роли более 70 лет, с тех самых пор, когда он так напугал хорошенькую леди Варвару Модиш, что она отказала своему жениху, деду нынешнего лорда Кентервилла, и убежала в Гретна-Грин с красавцем Джеком Кэслтоном. Она тогда заявила, что ни за что на свете не согласится выйти замуж за человека, семья которого позволяет такому ужасному призраку разгуливать в сумерках по террасе. Бедный Джек был вскоре убит на дуэли лордом Кентервильским на Вандвордском лугу, а леди Варвара умерла от разбитого сердца в Тенбридж-Уэлси меньше, чем через год. Так что, в общем, выступление духа имело большой успех. Но это был чрезвычайно трудный грим. Если я могу воспользоваться таким театральным термином, говоря об одной из величайших тайн мира сверхъестественного или выражаясь научнее мира выше естественного, и он потерял целых 3 часа на свои приготовления. Наконец, все было готово, и он остался очень доволен своим видом. Большие кожаные ботфорты, которые составляли часть его костюма, были немного велики, и ему не удалось отыскать один из 2 пистолетов, но, в общем-то, он был совершенно доволен. Ровно в четверть второго он выскользнул из обшивки и прокрался вниз по коридору. Добравшись до комнаты, которую занимали близнецы, кстати сказать, эта комната называлась «голубой спальней» из-за цвета обоев и штор, он заметил, что дверь была немного открыта. Желая как можно эффектнее войти, он широко распахнул ее, и прямо на него свалился тяжелый кувшин с водой, промочив насквозь и едва не задев левое плечо. В ту же минуту он услыхал сдержанные взрывы хохота из-под балдахина широкой постели. Нервное потрясение было так велико, что он убежал в свою комнату как можно скорее и на следующий день слег от сильной простуды. Хорошо еще, что он не захватил с собой своей головы, иначе последствия могли бы быть очень серьезными.